Глава 86. Морские песни. Перед погружением они успели получить подробнейшую оперативную информацию. По прикидке бортника получалось, что то ли какие-то русские спутники еще не до конца заглушены штатовскими сателлитами, то ли где-то такие же, как на борту Индиры Ганди, прирученные хакеры успешно скачивают данные прямо у американцев. В общем, то, что расстановка ударного флота США известна, это хорошо, но есть два плохих нюанса. Первый и важнейший. Индира Ганди засветилась так, что теперь на нее будет начата целенаправленная охота. Скорее всего, она уже началась. А второе – это то, что бывший шестидесятник не может просто бежать с поля боя. Для чего же тогда на его борту ядерные ракетоторпеды? Ему тоже надо бы, как и захваченному арсеналу, идти атаковать ударный флот. Но покуда нельзя. Ведь на борту, пусть уже и не 10, 8, за минусом двух героев, людей, головы которых центр ценит более, чем плутониевые заряды, их нужно куда-то доставить. Но нет времени прорываться назад в спокойствие Бенгальского залива, тем более кружным путем. Не досуг сейчас лавировать в антарктических водах. Но, слава богу, Нептуну! Бортнику не нужно ломать голову. У него есть подробные и свежайшие инструкции сверху. Высадить людей Осадчука на ближайшем месте побережья Южной Африки, причем с указанием наиболее удобных широт и долгот. А когда есть четкое расписание, служить приятнее. И Тимур Дмитриевич Бортник, капитан второго ранга Кольско-Карельской республики, ныне пират-наемник, служит, ведет корабль в указанные координаты, молясь Богу Нептуну о чистой, без всякой подводной нечисти воде. Ему бы только высадить штатских, а там пусть даже погибать, как положено русскому моряку с музыкой. При наличии на борту 4 спецторпед и разрешении на их применение музыка разнесется далеко.